не о кулинарных же рецептах. «Софи, зачем тебе понадобились такие хлопоты?» — к ним шла Пилар в длинной белой шали. Все было готово. Вдоль бортика бассейна стояли шезлонги и стулья из салона. Вечернее освещение смешивалось с лучами заходящего солнца. Из сада доносился сказочный аромат. На столах стояли вазы с фруктами, коробки шоколада, бутылки вина и минеральной воды, корзины и горшки с цветами. Струи воды, бившие из медной статуи, журчали по стене и стекали в бассейн. Из динамиков доносилась нежная музыка. Я решила устроить здесь что-то вроде римской бани. Нравится? Все просто замечательно. Я чувствую себя королевой. А когда все кончится, ты будешь чувствовать себя богиней. Где все остальные? Мы даром тратим драгоценное время. Наверху я скажу за ними. Не нужно. Мади, налей маме вина. Сегодня она не должна и пальцем шевельнуть. Разве что самостоятельно взять шоколадную конфету. Я сама все сделаю. «Что тебе налить?» — спросила Мади. «Спасибо, милая. Пока что только воды». «Какой чудесный вечер!» Пилар подошла к открытой двери и негромко засмеялась. «Массажные столы во внутреннем дворике. На такое способна только София». «Мне еще никогда не делали массаж». «Ах, вот как!» «Тебе понравится». Пилар, смотревшая в сад, рассеянно провела рукой по волосам Мади, а потом обняла за плечи. Этот простой жест вызвал в девочке ощущение незнакомого тепла. Она тихо вздохнула. «Что-нибудь не так?» «Нет». Мади протянула Пилар бокал. «Все так. Просто я предвкушаю все на свете». «Вы блефуете!» Дэвид вынул изо рта сигару и испытующе посмотрел в глаза Элли. «Ты так думаешь? Ставь деньги, сынок, а там посмотрим». «Не дрейф, отец!» Тео тоже держал в зубах сигару, правда, незажженную, и чувствовал себя мужчиной. «Кто не рискует, тот шампанское не пьет!» Дэвид бросил в горшок несколько фишек. «Ладно, принимаю. Показывайте». «Три маленькие двоечки», — начал Элли и увидел, что у Дэвида блеснули глаза. «Стоят и смотрят на двух прелестных дам». «Вот сукин сын». «Сынок, шотландцы никогда не блефуют, если дело касается денег». Элли с довольным видом забрал его фишки. «Этот тип за многие годы столько раз снимал с меня скальп, что теперь я надеваю шлем, когда сажусь играть с ним в карты». Джеймс поднес к губам бокал. «Ты еще научишься». Линк поднял голову, услышав стук в дверь. «Кто-то заказал стриптиз, верно? Ребята, я знал, что вы не дадите мне скучать». «Это принесли пиццу». Тео вскочил с места. «Как пиццу? Тео, неужели ты хочешь еще?» «Конечно, хочу», — не оборачиваясь, бросил тот. «Тай сказал, что можно». Я сказал, что он может заказать пиццу для меня. Я не успел и глазом моргнуть, как от прежней не осталось ни кусочка. Линк бросил на Тайлера скорбный взгляд. «А ты не мог договориться, чтобы пиццу доставила стриптизерша?» «Невозможно. Профсоюз возражает». «Жаль. Ну что ж, надеюсь, что, по крайней мере, пицца будет с перцем». «О, Господи!» «Софи, идея была просто замечательная». «Спасибо, тетя Элен». Они лежали в соседних шезлонгах. Лица женщин покрывала очищающая маска из толстого слоя зелени. Я хотела, чтобы мама расслабилась и почувствовала себя настоящей женщиной. Так оно и будет. «Посмотри-ка, Тереза и Мади о чем-то спорят, пока им делает педикюр». «Угу». — задумчиво кивнула София. «Они спорят из-за названия косметического крема, которого еще нет в природе.